Портал «Фантаскоп» представляет. Рассказ «Операция «Пустая порода». Автор Вадим Ячеистов. Читает Олег Шубин. Еще один контейнер скрылся в чреве спускаемого грузовика устаревшей серии. Семен, затаив дыхание, наблюдал, как приемщик соскочил с эстакады на следующий стальной короб и заглянул в контрольный люк. Опухшее и посеревшее после долгого перелета лицо приемщика не давало возможности разгадать, понять его мысли и эмоции. Однако на особую радость Семен точно не рассчитывал. И был прав. Неуклюже спустившись с контейнера, мужик в форме младшего экспедитора подошел к Семену. «Слушай, парень, по мне так пусть все в черной дырке сгинет, но на большом грузовике, на том, что на орбите, имеется серьезная лаборатория. Так вот они говорят, что в этот раз вы нам впихиваете пустую породу, не обогащенную на заводах руду и даже не сырье из шахт и карьеров, а настоящий мусор. Мое дело груз принять и доставить на большой межпланетник, а не тестировать, но вы, ребята, доиграетесь». Семен пожал плечами, будто давая понять. «Так и мое дело маленькое. Груз сдать и все». Приемщик нехотя кивнул и прислонил запястье с вшитым в рукав чипом к сопроводительной карточке Семена. «Все, теперь ваши могут забрать свои контейнеры с товаром. Но учти, на Земле вами недовольны. Ну, до встречи!» И серолицый землянин вскочил на крышу последнего контейнера и махнул рукой оператору подъемника. Сема ухмыльнулся вслед закрывающимся створком корабельных люков. «Недовольны? То ли еще будет?» Семен всегда старался при общении с землянами больше полагаться на жесты, мимику и письмо. И это несмотря на то, что все они говорили на одном языке. По словам стариков, это был синтез древних земных наречий. Просто удаленное расположение родной планеты Семена и особые замкнутые условия существования стали причиной появления необычного говорка. Стоило жителю планеты с напевным именем Далькосмолак раскрыть безгубый рот и молвить слово, как манипуляторщики и экспедиторы с грузовых челноков принимались валиться с ног от смеха. Семен, как и все его низкорослые соплеменники, с кожей цвета спелой ржавчины, был уверен, что говорит в точности, как эти трясущиеся, бледные, как скачущий лишайник, гости с далекой земли, прародины всех разумных народов в галактике Чумацкого шляха. Так, опять же, говорили старики, но Сема в их слова не очень-то верил. Уж слишком отличались они от высокомерных землян, вывозивших руду с их планеты. Вообще, на Далькосмолаге были лишь два основных источника информации — рассказы старейшин, да письменные и видеоинструкции к оборудованию, сохранившемуся на планете с незапамятных времен. Ну, конечно, темные старцы могли верить легендам, согласно которым их далеких предков выбросили с Земли на эту планету, снабдили всем необходимым, как им казалось, и помахали ручкой на прощание. В ту далекую пору, на пике перенаселенности, голода и массовых эпидемий, корабли рассылали во все концы огромной галактики. Кого-то ставили перед выбором между смертью и полетом, а кое-кто из самых отчаянных сам вызывался испытать судьбу. Разлетались земные споры практически на удачу, как в древней игре, когда камень бросали в толпу с криком «На кого Бог подаст?». Смогут достичь какой-нибудь планеты — хорошо. Выживут — тоже неплохо. А если на планете будет чем поживиться — просто прекрасно. Вот тогда Родина точно не забудет своих сыновей. Так и случилось с предками Семена. Выжили, зацепились на бурых скалах Далькосмолага, смогли приспособиться к условиям немного больше, чем на Земле гравитации, сумели искусственно обогатить атмосферу нужными газами и даже послали сообщение на Землю, что планета нашпигована редчайшими минералами, без которых продолжать экспансию в дальний космос просто невозможно. Как такое могло случиться? Почему, как большинство несчастных переселенцев из прочих экспедиций, они не сгинули в безжизненной пустоте или не высадились на планете, атмосфера которой способна разъедать прочнейшие сплавы? Им просто повезло. Везение, счастливый случай — большое дело в космосе. Первые грузовики с Земли встречали уже внуки первопоселенцев. Они еще помнили заветы дедов и с радостью стали обменивать руду, добываемую из недр потом и кровью, на блестящие побрякушки, пищевые концентраты и шмотки, расползающиеся после первого же тумана. Они были уверены, что так нужно, что когда-нибудь они смогут вернуться на Землю, о которой родители родителей рассказывали прекрасные сказки. Грузовики прилетали, забирали обогащенную руду и старую команду из губернатора, заводских и рудничных директоров, а также полицейских, Им на смену оставались новые начальники с дрожащими от высокой гравитации коленками. Долго земляне не выдерживали. Спивались от тоски, прячась в собственных кабинетах. Но, невзирая на бледный вид и слабое здоровье, на местных они смотрели свысока и считали чем-то вроде двуногого скота, созданного, чтобы беспрекословно исполнять команды хозяев. Пусть даже хозяева жили на другой планете, в иной звездной системе. Но для уроженцев Далькос Малага установившийся порядок вещей казался незыблемым и естественным. С рождения каждый знал, что будет работать на добыче руды и результат трудов своих отправлять в дальний космос. Однако с недавних пор местные рудокопы и фермеры стали желать большего, нежели мог обеспечить заведенный издревле обычай. И все благодаря ему, Семену. Верховному боссу платинового карьера, рослому землянину, потребовался помощник из аборигенов. Причина была банальна. Тяжелая хандра, прораставшая в душах наместников земли, как местная ядовитая лиана, что способна парализовать самого крепкого мужчину. Начальник пристрастился к душистой браге и не мог должным образом вести дела. Семен же показался ему парнем сообразительным и расторопным, которому можно было доверить большую часть своих дел. И тот оправдывал высокое доверие. Однако природное любопытство не позволяло ему просто прикрывать бледную задницу землянина. Семен, освоившись на новой должности, пользовался частыми запоями босса и одалживал пластиковые бруски с записанными на них живыми картинками земной жизни. Перед тем он, конечно, сообразил стянуть проигрыватель с проектором. Ежевечерние просмотры собирали с каждым разом все большее число рудокопов, владельцев фирм, их жен и подруг. Жизнь землян оказалась на редкость разнообразной и удивительной, какой-то даже яркой. Обозначить происходящее на экране этим эпитетом «яркая жизнь» было также идеей Семена. Он сам до конца не понимал, что это означает, но подобное сочетание звуков наиболее точно передавало его эмоции после просмотра картинок с Земли. Высокие дома, цветистые одежды, странные машины и невиданные звери. Синее небо с волокнистыми легкими комьями, плывущими по нему, вызывало восхищение. Огромные массы воды, по которым плавали удивительные строения, именуемые кораблями, никого не могли оставить равнодушным. Даже цвет кожи землян поражал разнообразием оттенков, не говоря уж о красках, которыми пестрел растительный и животный мир далекой планеты. Ухоженные женщины и благородные мужчины прикладывали все свои силы и таланты, пытаясь противостоять злой воле негодяев с черной душой. И даже мудрые старейшины не могли сдержать слез радости, когда на экране герой поднимал отрубленную голову мерзкого врага. Все понимали в тот миг, что это и есть настоящее торжество справедливости, победа добра, ликование правды. Движущиеся картинки разбудили в жителях Далькос Малага жажду нового и породили неуемную тягу к переменам. Всем неожиданно стали тесны рубища из жесткой материи, что ткалась из грубых волокон местного низкорослого кустарника. Надоели низенькие убогие домишки, однообразная еда и даже изысканные, но такие хлипкие тряпки с земли, хранимые аборигенами на случай великих праздников. Ведь где-то есть другая жизнь, такая насыщенная, такая яркая. Но это все мечты, а Семен узнал еще кое-что, копаясь в бумагах спившегося начальника. Он всем рассказал, что минералы, отправляемые на Землю, имеют огромную ценность, и те жалкие подачки, что приходили с далекой прародины в обмен на бесценную руду, не покрывают и миллионной доли ее настоящей стоимости. Узнав об этом, люди стали роптать. Они почувствовали себя обманутыми бедолагами с экрана, на которых наживались алчные злодеи с бледной кожей и дрожащими коленками. На общем совете было решено потребовать справедливой платы за богатство родной планеты. Но Семен знал о землянах немного больше своих соплеменников и уговорил не спешить. Для начала он посоветовал забить трюмы земных кораблей пустой породой, чтобы высокомерные обманщики почувствовали, как изменится их жизнь без очередной партии богатства Далькос Малага. А там уже можно будет предложить свои условия. И еще, невзирая на возникшее недовольство, аборигены не ведали, что такое настоящая схватка. О жестоких кровопролитиях они впервые узнали с экрана, благодаря Семену и очередному запою главы рудника. Сема видел, как пугают эти картины его знакомых, даже самых крепких мужчин. Нет, с такими агрессивными существами, как земляне, не стоило действовать напрямую, в лоб. Лучше проявить терпение и гибкость. После отправки каравана с пустой породой к земле, жители Далькос-Малага продолжали собираться по вечерам возле волшебного экрана проектора. После просмотра по-прежнему высказывали свои мнения. Большинство соглашались с тем, что пора самим распоряжаться сокровищами родной планеты. Семен смотрел на темные лица соплеменников и кивал, молча соглашаясь с их словами. Время шло. Многие картинки были просмотрены по нескольку раз, но аборигены продолжали вглядываться в экран, переживая так, будто видели все впервые. Полицейские, директора, губернатор со своими подручными могли бы заметить перемену в поведении рудокопов, но неуемное высокомерие лишало их такой возможности. Вообще, земной персонал предпочитал не покидать своих благословленных микроклиматом домов. Жители Далькос-Малага довольно скоро стали привыкать к тому, что над ними уже нет назойливой и длинной руки земной власти. На складах лежали горы ценнейшей обогащенной руды, когда прибыл очередной караван с земли. Однако вместо грубоватых зацепщиков, приемщиков и манипуляторщиков из первого корабля вышла целая делегация разодетых в строгие костюмы холеных мужчин в сопровождении многочисленной вооруженной охраны. Семен с ближайшими товарищами и группой старейшин уже шел им навстречу. Две группы встретились на укатанном пустыре с края поселка рудокопов. Земляне были заметно раздражены, даже больше, чем обычно. Все смотрели на одного обладателя дорогого костюма и перстня с крупным переливчатым камнем. Молча и с нетерпением все ждали его первого слова. И тот сходу напустился на Семена. «Вы что же это творите, а? Мне что, объяснить вам, сколько стоит грузовой флот от земли до вашего до вашей дыры снарядить? Да вы до таких чисел считать не выучились! У вас всех, вместе взятых, на ваших корявых лапах пальцев столько не выросло. Земле ресурсы требуются, а не пустая порода. На кой черт на земле ваш мусор? Мы свой не знаем, куда девать». Семен терпеливо выждал, когда большой начальник с далекой планеты стравит пар и, переглянувшись со спутниками, заговорил. «Нам-то переча!» И, подождав, пока среди землян стихнут глуповатые смешки, продолжил. «Так вот, я и говорю, нам-то переча земля не указ. Ничего более не получите, коли нормальную цену не дадите. Мы-то перечи на себя работать будем, а не на тебя, дядьку. Не хуже вас, чай». В стане землян заклокотало недовольное, даже сказать по правде озлобленное бормотание. Глава делегации побагровел лицом до такой степени, что цветом кожи почти сравнялся с жителями Далькос-Малага. Он ругался с подчиненными, плюясь и размахивая руками. Потом, немного успокоившись, вновь обратился к Семену. «Не понимаю, почему разговариваю с вами. Где губернатор? Где полиция, в конце-то концов?» Сема мотнул головой в сторону левого плеча, отметив направление к губернской резиденции. «А вон и там они все». «Так веди!» И земляне последовали за аборигенами, которых становилось все больше на улицах городка. Работа на заводах и рудниках остановилась. Никто не желал быть в стороне во время решающих переговоров. Семен распахнул тяжелую дверь губернаторского дворца и жестом пригласил землян войти. Ловкий парень, как следопыт, провел гостей по лабиринту роскошных комнат и остановился посреди огромного зала, раскрыв перед собой руки, уподобляясь цветку, что распахивает свои лепестки раз в 10 далькос-малаговских лет. Этим жестом он красноречиво предлагал гостям обратить внимание на стену зала. Земляне, проследовав взглядом в указанном направлении, застыли с раскрытыми ртами. Теперь настала очередь аборигенов перекликнуться парочкой едких смешков. Глава земной делегации вновь поменял цвет лица и стал гораздо бледнее, нежели при высадке на планету. «Что это?» — пролепетал он, прикрывая нос ладонью и тыча другой рукой в сторону стены, увешанной головами землян. Лица были уже изрядно подпорчены тленом, поэтому Семен не удивился вопросу землянина. Он подошел к гирлянде из усохших голов и, тыча пальцем в сторону вываливающихся глаз и оскаленных зубов, принялся перечислять. «Вот это губернатор. Это шариф. Вон а тот лысый. Его заместитель. Этот... этого не помню». Кому-то из дорогих костюмов стало плохо. Послышался шепоток. «Опять то же самое. Эпидемия какая-то». Охранники приготовили оружие, ожидая приказа. И начальственный окрик не заставил себя ждать. «Командир, вы вообще стрелять собираетесь? Или мы все это без наказания оставим?» Тот, кого назвали командиром, стоял возле окна и встревоженно смотрел на улицу. Он жестом пригласил начальника подойти и выглянуть в окно. Семен также подошел к ним. Улицы были целиком заполнены низкорослыми, коричневолицами соплеменниками Сёмы. У многих в руках был привычный рабочий инструмент, который при случае мог послужить неплохим оружием. Командир охраны негромко обратился к начальнику. «Я думаю, у нас боезарядов на всех не хватит. Выглядит они довольно решительно. В такой ситуации самый оптимальный вариант — тихо вернуться на корабль. Начнем стрелять, нас отсюда живыми не выпустят». Начальник согласно кивнул, буркнув себе под нос. «С такими вояками мы все колонии растеряем». Семен подошел ближе и громко спросил. «Ну, чего, руду покупать будете?» «Только чур по рыночной цене», — вспомнил Сема словечко из бумаг своего бывшего начальника, который теперь частично был пристроен на стене у окошка. Землянин в ответ брезгливо скривил губы и, двигаясь в сторону выхода, бросил. «Мы должны связаться с землей. Мы подумаем и придем к обоюдовыгодному решению. А пока мы должны вернуться на корабль». Земляне дружно направились к выходу. В гулких коридорах можно было расслышать отзвуки разговора. «Как ни ко времени все это! Еще одну карательную экспедицию нам не потянуть. Да и сырье потом кто здесь добывать будет? Так что, начнем торговать по реальной ставке?» «Да ты что! Придумаем, как облапошить аборигенов! Не в первый раз!» Семен смотрел им вслед и не мог понять, почему землян так шокировал его сюрприз. Ведь они сделали все согласно земным обычаям, которые они досконально изучили по движущимся картинкам на экране. Добро и справедливость окончательно побеждают зло, лишь когда герой лишает жизни сторонника нечестивых правил. Что удивило землян? Может, они просто поняли, что жители Далькосмалага — их истинные потомки, равные им во всем? Знали бы земляне, каких трудов стоило Семену и его товарищам осуществить темные обычаи на родной планете. Руки, привыкшие к тяжелому труду, соскальзывали с рукоятей грубого инструмента, вымазанных липкой кровью. Неумелые попытки разрезать, порвать дрожащую в агонии плоть лишь умножали мучения ослабленных хандрой и алкоголем землян. К тому же жуткие стоны умирающих поначалу сильно расстраивали добросердечных рудокопов. Но отныне Семен стал больше доверять рассказам стариков. В жилах его народа действительно течет кровь далеких земных предков. Желая, чтобы в дальнейшем земляне видели в его соплеменниках равных себе, Семен попросил знакомых кузнецов сделать инструмент поострее. Все для того, чтобы исполнение древних обычаев предков землян впредь проходило так же быстро и красиво, как у экранных героев. Это был рассказ «Операция «Пустая порода». Автор Вадим Ячеистов. Читал Олег Шубин.